Я в деревню, вечер, музыка, свет. Мы встретились в 2000-м, судьба или нет. С тех пор моей души ты как весенний рассвет. Полюбила без слов, без причины примет. Прошел всего год, ты покинул меня. Я ждала тебя 2 года, безумно любя. С каждым письмом ты был ближе ко мне. И мне очень хотелось прижаться к тебе. Мы гордимся тобой каждый день, каждый час. Ты наш муж, наша сила, ты сердце из нас. Пусть Господь охраняет тебя в тишине, а любовь наша светит тебе вдалеке. Ты для ночи герой, для меня вся судьба. Без тебя жизнь не та, без тебя не жива. Ты не просто солдат, ты наш мир и покой. Возвращайся домой, ты наш герой. В 2005-м ты папой стал и Дашу свою на руках подержал. Потом появилась Арина на свет, с ее появлением стал полным портрет. Ты не просто отец, ты пример и опора. Ты читаешь по взгляду, ты рядом без спора. Я тобой восхищаюсь и каждый наш день храню бережно в сердце, как теплую тень. Мы гордимся тобой каждый день, каждый час. Ты наш муж, наша сила, ты сердце из нас. Пусть Господь охраняет тебя в тишине, а любовь наша светит тебе вдалеке. Ты для ночи герой, для меня вся судьба. Без тебя жизнь не та, без тебя не жива. Ты не просто солдат, ты наш мир и покой. Возвращайся домой, ты наш герой. 7 лет назад у икон при свечах мы просили у Бога хранить нас в делах. И с тех пор, чтобы жизнь ни несла, ни вела, я знаю, Господь нас связал навсегда. Ты моя клятва, мой выбор, мой крест неземной. Мы с тобой — это больше, чем просто обет. Я молюсь не о многом, а только о том, чтоб здоровым вернулся обратно в наш дом. Ты ушел в январе, не сказав лишних слов, по зову души, по велению основ. Ты не ради наград, ты по правде идешь, потому что не можешь, иначе не ждешь. И пока ты там, мы здесь за спиной, с молитвой, с любовью, с надеждой одной. Ты не просто солдат, ты наш щит и покой. Ты с народом в груди и семьей за спиной. Мы гордимся тобой каждый день, каждый час. Ты наш муж, наша сила, ты сердце из нас. Пусть Господь охраняет тебя в тишине, а любовь наша светит тебе вдалеке. Ты для дочи герой, для меня вся судьба. Без тебя жизнь не та, без тебя не жива. Ты не просто солдат, ты наш мир и покой. Возвращайся домой, ты наш герой. Я учусь быть сильней, но внутри пустота. Каждый день без тебя, как война, как черта. Но я верю в тебя, ты ведь чувствуешь сам, как любовь сквозь разлуку идет по часам. Я скучаю по голосу, взгляду руки, по походке твоей, по знакомой щеке. Я живу, затаив свое сердце в груди, и считаю часы до тебя впереди. Пусть хранит тебя Бог в каждый час за чертой. Ты наш папа, наш муж, ты самый родной. Пусть быстрее закончится путь боевой. Возвращайся скорее, любимый, живой.